Глава шестая. Часов около 10 вечера к фараону явился Хирам, одетый в темное платье, какое носят мемфисские торговцы. «Что это ты так прячешься?» — спросил неприятно задетый фараон. «Разве мой дворец тюрьма или дом прокаженных?» «О, владыка!» — вздохнул старый финикиянин. «С тех пор, как ты стал повелителем Египта, те, кто осмеливается говорить с тобой, не отдавая кому следует отчета, считаются преступниками». «А кому это вы должны передавать мои слова?» — спросил фараон. Хирам поднял к небу глаза и руки. «Тебе, государь, известны твои враги», — ответил он. «Не стоит поминать о них», — сказал фараон. «Ты знаешь, зачем я тебя вызвал? Я хочу получить взаймы несколько тысяч талантов». Хирам застонал и еле удержался на ногах. Фараон разрешил ему сесть в своем присутствии, что являлось необычайной честью. Усевшись поудобнее и передохнув, Хирам сказал, «Зачем брать взаймы, когда можно иначе получить огромное богатство?» «Когда я завоюю Ниневию?» — перебил фараон. «Но это еще не скоро, а деньги нужны мне сейчас». «Я говорю не о войне», — ответил Хирам. «Я говорю о таком деле, которое немедленно принесет казне большие суммы и постоянный годовой доход». «Каким образом?» «Разреши нам и посодействуй прорыть канал, который соединил бы Средиземное море с Красным». Фараон вскочил с кресла. «Ты шутишь, старик?» — прокричал он. «Кто может взяться за такое дело и кто захочет подвергать Египет опасности? Ведь море зальет нас». «Какое море?» «Во всяком случае, не Красное и не Средиземное», — спокойно ответил Хирам. «Я знаю, что египетские жрецы-инженеры занимались этим вопросом и подсчитали, что это очень выгодное предприятие. Выгоднее трудно придумать. Но они хотят все сделать сами. Вернее, не хотят, чтобы это делал фараон». «Где у тебя доказательства?» — спросил Рамсес. «У меня нет доказательств, но я пришлю жреца, который пояснит тебе все чертежи и расчеты». «Кто этот жрец?» Хирам засмеялся и, помолчав, сказал, «Могу ли я рассчитывать, что это останется между нами? Он тебе, государь, окажет больше услуги, чем я сам. Ему известно много тайн и много подлости жрецов». «Обещаю», — ответил фараон. «Этот жрец — Самонту. Он служит в храме Сета под Мемфисом. Это великий мудрец, но ему нужны деньги, и он очень честолюбив. А так как жрецы не дают ему возвыситься, то он сказал мне, что если ваше святейшество пожелает, он... свергнет жреческую касту. Он знает много их секретов. О, много!» Рамсес глубоко задумался. Он понял, что этот жрец — величайший изменник, но в то же время он знал, какие ценные услуги Самонту может ему оказать. «Хорошо», — сказал фараон, — «я подумаю об этом Самонту. А теперь, предположим на минуту, что можно построить такой канал. Какая же мне будет от этого польза?» Хирам стал отсчитывать на пальцах левой руки. «Во-первых, — сказал он, — Финикия отдаст Египту 5000 талантов невыплаченной дани. Во-вторых, Финикия заплатит 5000 талантов за право производства работ. В-третьих, когда начнутся работы, мы будем платить Египту 1000 талантов в год налога, и, кроме того, столько талантов, сколько десятков рабочих он нам предоставит. В-четвертых, за каждого египетского инженера мы дадим вашему святейшеству по таланту в год. В-пятых, когда работы будут закончены, ваше святейшество сдадите нам канал в аренду на 5 лет, и мы будем платить за это по 1000 талантов в год. Разве это малая прибыль?» — спросил Хирам. «А сейчас, сегодня, — сказал фараон, — вы мне дадите эти 5000 дани?» «Как только будет заключен договор, мы дадим 5000 и еще добавим 1003 в счет налога за 3 года вперед». Рамсес XIII задумался. Уже не первый раз финикияне предлагали египетским фараонам провести этот канал, но всегда наталкивались на упорное сопротивление жрецов. Египетские жрецы говорили фараону, что Египет может быть затоплен и Красным морем, и Средиземным. Но вот Хирам утверждает, что ничего подобного не случится, и что жрецы это знают. «Вы обещаете, — сказал фараон после долгого раздумья, — платить по 1000 талантов в год в продолжение 100 лет. Вы говорите, что этот канал, прорытый в песках, дело выгоднее, которого трудно придумать. Мне это непонятно, и, признаюсь, Хирам, я подозреваю...» У финикиянина заблестели глаза. «Государь, — сказал он, — я скажу тебе все. Но заклинаю тебя твоей короны, тенью твоего отца, никому не открывать этой тайны. Это величайшая тайна халдейских и египетских жрецов и даже всей Финикии. От нее зависит будущее мира». «Ну-ну, Хирам», — улыбнулся фараон. «Тебе, государь, — продолжал финикиянин, — боги даровали мудрость, энергию и благородство, поэтому ты наш. Ты единственный из земных повелителей, которого можно посвятить в это, потому что только ты способен совершить великие дела, и ты достигнешь такого могущества, какого не достигал еще ни один человек». Фараон почувствовал в душе приятную гордость, но не показал и виду. «Ты меня не хвали, — остановил он Хирама, — за то, чего я еще не совершил. А скажи лучше, какие выгоды от этого канала получит Финикия и мое государство?» Хирам уселся в кресле поудобнее и стал говорить шепотом.

«Что ни слово, то заблуждение», — перебил его упрямый Мефрес. «Во-первых, этот царевич еще не фараон, так как не короновался в храме. Во-вторых, он никогда не будет настоящим фараоном, ибо относится с презрением к посвящению в сан верховного жреца. И, наконец, не нам нужна его милость, а ему милость богов, которых он оскорбляет на каждом шагу». Мефрес задыхался от гнева, но, переведя дух, продолжал. Он пробыл месяц в храме Хатор, где изучил высшую мудрость, и вдруг, сразу же после этого, стал якшаться с финикиянами. Мало того, он посещал храм Аштарет и взял оттуда жрицу, что противоречит законам всех религий. Потом во всеуслышание насмехался над моим благочестием. Он связался с такими же, как сам, смутьянами, и с помощью финикиян выведал государственные тайны. А едва сел на трон, вернее, на первую ступеньку трона, уже бесчестит жрецов, мутит крестьян и солдат и возобновляет тесную связь со своими друзьями-финикиянами. Ты забыл обо всем этом, достойнейший Херихор? А если помнишь, то разве не понимаешь, какую опасность представляет для нас этот молокосос? Ведь он стоит у кормила государственного корабля, плывущего среди водоворотов. Кто поручится, что безумец, который вчера позвал к себе финикиян, а сегодня поссорился с ними, не сделает завтра чего-нибудь такого, что будет грозить государству гибелью? «Ну, что из этого следует?» — спросил Херихор, пристально смотря в глаза верховному жрецу. «А то, что у нас нет оснований выражать ему благодарность, так как это означало бы нашу слабость. Ему хочется во что бы то ни стало получить деньги, а мы не дадим». «А что дальше?» — снова спросил Херихор. «А дальше пусть правит государством и увеличивает армию без денег», — ответил раздраженный Мефрес. «А если его голодная армия станет грабить храмы?» — продолжал спрашивать Херихор. «Ха-ха-ха!» — расхохотался Мефрес. Вдруг он принял серьезный вид и, отвесив низкий поклон, сказал насмешливым тоном: «Это уж твое дело, достойнейший. Человек, столько лет управлявший государством, должен был подготовиться к подобной опасности». «Предположим, — осторожно начал Херихор, — предположим, что я нашел бы средства против опасности, угрожающей государству. Но ты сам, святейший отец, будешь ли ты, как старейший верховный жрец, готов дать отпор тому, кто оскорбляет жреческую касту и святыни?» В мгновение они смотрели друг другу в глаза. «Ты спрашиваешь меня, готов ли я? — повторил Мефрес. — Готов ли? Мне не надо готовиться к этому. Боги дали мне в руки небесный огонь, который уничтожит всякого святотатца». «Тссс! — прошептал Херихор. — Да будет так». «С согласия или без согласия верховной коллегии жрецов, — добавил Мефрес, — когда судно идет ко дну, не время объясняться с гребцами». Оба расстались в мрачном настроении. В тот же вечер фараон призвал их к себе. Они явились в назначенный час порознь, низко поклонились фараону и стали по углам, не глядя друг на друга. «Неужели поссорились?» — подумал про себя Рамсес. «Ну что ж, это неплохо». Немного спустя вошли святой Сэм и пророк Пентуэр. Рамсес сел на возвышение и, указав четырем жрецам на низкие табуреты против себя, обратился к ним. «Святые отцы, я не приглашал вас до сих пор на совет, потому что все мои распоряжения касались исключительно военных вопросов». «Это твое право, государь», — прервал его Херихор. «Я сделал, что мог за такое короткое время, чтобы укрепить государство. Я открыл две новые школы для офицеров и восстановил 5 полков». «Это твое право, государь», — проговорил Мефрес. «Об остальных военных реформах я не говорю, ибо вас, святые отцы, эти дела не могут интересовать». «Ты прав, государь», — подтвердили в один голос Мефрес и Херихор. Но на очереди другое дело, — заявил фараон, довольный сговорчивостью сановников, со стороны которых он ожидал возражений. «Приближается день похорон божественного моего отца, а у казны нет достаточных средств». Мефрес встал с табурета. «Осирис Мариамон Рамсес, — сказал он, — был справедливым царем. Он обеспечил своему народу долголетний мир и умножил славу богов. Разрешите, ваше святейшество, чтобы похороны этого благочестивого фараона были совершены за счет храмов». Рамсес XIII был удивлен и тронут честью, оказанной его отцу. С минуту он помолчал, как бы не находя ответа, и, наконец, сказал: «Я очень благодарен, достойнейшие отцы, за честь, оказываемую богоравному отцу моему. Даю вам свое согласие и еще раз благодарю». Он остановился, склонил голову на руки и сидел так с минуту, как бы борясь в душе с самим собою. Вдруг он поднял голову, лицо его оживилось, глаза заблестели. «Я тронут, — сказал он, — доказательством вашего расположения ко мне, святые отцы. Если вам так дорога память моего отца, то, я думаю, вы и мне не пожелаете зла». «Неужели ты сомневаешься в этом? — спросил верховный жрец Сэм. — Ты прав, — продолжал фараон. — Я несправедливо подозревал вас в убеждении против меня. Но я хочу исправить это и буду с вами откровенен». «Да благословят тебя боги, государь, — сказал Херихор. — Скажу прямо, божественный отец мой, ввиду преклонного возраста и болезни, не мог посвящать столько сил и времени делам государства, сколько могу я. Я молод, здоров, свободен, и потому хочу и буду править сам.

Она все повергнет к твоим стопам, не требуя никаких договоров и расписок. Разве мы ассирийцы или жрецы, — добавил он шепотом, — и нам недостаточно одного слова столь могущественного владыки? — А если бы я Хирам действительно потребовал большой суммы? — спросил фараон. — Какой? — Например, 30 тысяч талантов. — Сейчас? Сразу? — Нет, в продолжении года. — Ты получишь ее, — ответил Хирам, не задумываясь. Фараон был поражен его щедростью. — Но я должен вам дать что-нибудь в залог. — Только для формы, — ответил финикиянин. — Ваше святейшество даст нам залог рудники, чтобы не вызвать подозрения у жрецов. Если б не эта финикия, предалась бы вам вся без залогов и расписок. — А канал? — Я должен сейчас же подписать договор? — спросил фараон. — Вовсе нет. Ты заключишь с нами договор, когда пожелаешь. Рамсес был вне себя от радости. Только теперь он ощутил прелесть царской власти, и то благодаря финикиянам. «Хирам», — сказал он, уже не владея собой от волнения, — «сегодня же я даю вам, финикиянам, разрешение строить канал, который соединит Средиземное море с Красным». Старик припал к ногам фараона. «Ты величайший царь, какого когда-либо знал мир!» — воскликнул он. «Пока ты не должен говорить об этом никому, ибо враги моей славы не дремлют. А чтобы подтвердить это, я даю тебе вот этот мой царский перстень». Он снял с пальца перстень, украшенный магическим камнем, на котором было выгравировано имя Гора, и надел его на палец финикиянина. «Богатство всей Финикии к твоим услугам», — повторил глубоко взволнованный Хирам. «Ты совершишь подвиг, который будет славить имя твое, доколе не погаснет солнце». Фараон обнял его седую голову и велел ему сесть. «Итак, значит, мы союзники», — проговорил после минутного молчания фараон. «И я надеюсь, что этот союз принесет благоденствие Египту и Финикии». «Всему миру!» — воскликнул Хирам. «Скажи мне, однако, князь, откуда у тебя столько веры в меня?» «Я знаю твой благородный характер. Если бы ты, повелитель, не был фараоном, ты через несколько лет стал бы богатейшим финикийским купцом и главой нашего совета». «Допустим», — ответил Рамсес, — «но ведь для того, чтобы сдержать данное вам обещание, я должен сперва раздавить жрецов. Это борьба, а исход борьбы неизвестен». Хирам улыбнулся. «Государь», — сказал он, — «если мы будем так низки, что покинем тебя, когда казна пуста, а враг поднял голову, ты проиграешь борьбу. Человек без средств легко теряет мужество, а от нищего царя отворачивается и его армия, и подданные, и вельможи. Поскольку же у тебя, государь, есть наше золото и наши агенты, да твоя армия с военачальниками, то со жрецами будет у тебя так же мало хлопот, как у слона со скорпионом. Ты ступишь на них ногой, и они будут раздавлены. Впрочем, это не мое дело. В саду ожидает верховный жрец Самонту, которому вы, ваше святейшество, велели прийти. Я удаляюсь. Теперь его час. Но достать 30 тысяч талантов я постараюсь, пусть только ваше святейшество прикажет». Хирам снова пал ниц и ушел, обещая прислать Самонту. Вскоре верховный жрец явился. Как полагалось служителю Сета, он не брил бороды и густых всклокоченных волос. Лицо у него было строгое, а в глазах светился глубокий ум. Он поклонился без излишнего смирения и спокойно выдержал пронизывающий взгляд фараона. — Садись, — сказал владыка. Жрец сел на пол. — Ты мне нравишься, — сказал Рамсес. — У тебя осанка и лицо Гиксоса, а они самые храбрые солдаты в моей армии. И вдруг спросил. — Это ты рассказал Хираму о договоре наших жрецов с ассирийцами? — Я, — ответил Самонту, не опуская глаз. — Ты тоже участвовал в этой подлости? — «Нет, я подслушал этот договор. В храмах, как и в дворцах вашего святейшества, стены пронизаны каналами, через которые даже с вершин пилонов можно слышать, что говорится в подземельях. А из подземелья можно говорить с людьми, живущими в верхних покоях», — заметил фараон. «Выдавая это за голос богов», — прибавил серьезным видом жрец. Фараон улыбнулся. «Значит, предположение, что это не дух отца говорил с ним и с матерью, было правильно». «Почему ты доверил финикиянам столь важную государственную тайну?» — спросил Рамсес. «Потому что я хотел предотвратить позорный договор, который повредит и нам, финикиянам». «Ты мог предупредить кого-нибудь из знатных египтян?» «Кого?» — спросил жрец. «Тех, кто бессилен против Херихора, или тех, кто донес бы ему на меня, обрекая на мученическую смерть? Я сказал Хираму, потому что он знается с нашими вельможами, с которыми я никогда не встречаюсь». «А почему Херихор и Мефрес заключили подобный договор?» — допытывался фараон. — Это, по моему мнению, люди недалекие. Их напугал Бероэс, великий халдейский жрец. Он сказал им, что над Египтом 10 лет будет тяготеть злой рок, и что если мы в течение этого времени начнем войну с Ассирией, то будем разбиты. И они поверили этому. Очевидно, Бероэс показывал им чудеса, даже поднимался воздух. — Это, конечно, дело удивительное, но я никак не пойму, чего мы должны терять Финикию, если Бероэс умеет подниматься над землей. — Значит, и ты не веришь в чудеса? — Кое-чему верю, — ответил Самонту. — Бероэс, кажется, действительно совершает необыкновенные вещи, а наши жрецы только обманывают и народ, и повелителя. — Ты ненавидишь жреческую касту? Самонту развел руками. — Они меня тоже не терпят, и что еще хуже, глумятся надо мной, будто бы потому, что я служу Сету. А между тем, что это за боги, которым приходится поворачивать голову и руки при помощи веревочек? Или что это за жрецы, которые, притворяясь благочестивыми и воздержанными, имеют по 10 женщин, тратят 10, а то и 20 талантов в год, крадут жертвоприношения, возлагаемые на алтари, и не намного умнее учеников высшей школы? Но вот ты уже получаешь приношения от финикиян? А от кого мне получать? Одни только финикияне по-настоящему чтят Сета, боясь, чтобы он не потопил их кораблей. А у нас его чтят только бедняки, и если бы я довольствовался их жертвоприношениями, то умер бы с голоду вместе с моими детьми. Фараон подумал, что этот жрец все же неплохой человек, хотя и выдает тайны храмов. К тому же он, по-видимому, умен и говорит то, что есть. «Ты слыхал что-нибудь?» — спросил опять государь, — про канал, который должен соединить Средиземное море с Красным. Это дело мне известно. Еще несколько сот лет тому назад наши инженеры разработали этот проект. А почему его до сих пор не выполняли? Жрецы боятся, чтобы в Египет не нахлынули иноземцы, которые могут подорвать нашу веру, а вместе с нею и их доходы. А правда то, что говорил Хирам про племена, живущие на Далеком Востоке? Все это совершенно верно. Мы знаем о них давно, и не проходит десятка лет, чтобы мы не получили из тех стран какого-нибудь драгоценного камня, рисунка или искусного изделия. Фараон опять задумался и вдруг спросил: «Ты будешь верно служить мне, если я сделаю тебя моим советником?» «Я буду служить тебе не на жизнь, а на смерть. Но если я стану советником фараона, возмутятся жрецы, которые меня ненавидят». «А не думаешь ли ты, что их можно сломить?» «И даже очень легко», — ответил Самонту. «Какой же у тебя план на случай, если бы я решил от них избавиться?» «Надо было бы завладеть сокровищницей лабиринта», — объявил жрец. «А мог бы ты добраться до нее?» «У меня есть уже кое-какие указания. Остальное я найду, потому что знаю, где искать». «Ну, а потом что?» — спросил фараон. «Надо возбудить дело против Херихора и Мефреса по обвинению в государственной измене, в тайных сношениях с Ассирией». «А где доказательства?» «Мы их найдем при помощи финикиян», — ответил жрец. «А не грозит ли это какой-либо опасностью для Египта?» «Никакой. 400 лет назад фараон Аменхотеп IV свергнул власть жрецов, установив веру в единого бога Ра Гармахиса. При этом, разумеется, он захватил сокровища у храмов других богов, и вот уже тогда ни народ, ни армия, ни знать не заступились бы за жрецов. Что же говорить о нашем времени, когда былая вера давно пала? А кто же помогал Аменхотепу?» «Простой жрец Эйе». «Тот самый, который после смерти Аменхотепа занял его трон», — сказал Рамсес, пристально глядя в глаза жрецу. Но Самонту ответил спокойно. «Этот случай доказывает, что Аменхотеп был никуда не годным правителем, который больше заботился о славе Ра, чем о государстве». «Ты, право, настоящий мудрец», — вскричал Рамсес. «Рад служить тебе, государь». «Я назначаю тебя своим советником», — сказал фараон, — «но ты не должен посещать меня тайком, а поселишься у меня во дворце». «Прости, государь, но пока члены Верховной коллегии не сядут в тюрьму за переговоры с врагами государства, мое присутствие во дворце принесет больше вреда, чем пользы. Я буду служить и давать советы вашему святейшеству, но тайно». «И найдешь дорогу к сокровищнице лабиринта? Я надеюсь, что пока ты вернешься, государь Сфиф, мне удастся это сделать. Когда же мы перенесем сокровища в дворец, и когда суд осудит Херихора и Мефреса, которых ваше святейшество может затем помиловать, тогда я с разрешения фараона поступлю явно и не буду больше служить Сету, что только отпугивает от меня людей. И ты думаешь, что все обойдется благополучно?» «Ручаюсь жизнью», — ответил жрец. «Народ любит тебя, и его нетрудно поднять против сановных предателей. Солдаты послушны тебе, как ни одному из фараонов со времен Рамсеса Великого. Кто же может устоять против этих сил? А ко всему этому, к услугам твоим будут финикияне и деньги, величайшая сила в мире». Когда Самонту собрался уходить, фараон разрешил ему припасть к своим ногам и подарил тяжелую золотую цепь и запястье, украшенные сапфирами. Не всякий вельможа удостаивался подобной милости за долгие годы службы. Посещение Самонту и его обещание преисполнили сердце фараона новыми надеждами. Если б только удалось добыть сокровища лабиринта. Ничтожной части хватило бы на то, чтобы освободить знать от долгов финикиянам, улучшить жизнь крестьян и выкупить заложенные поместья фараона. А какими сооружениями обогатилось бы государство? Да, богатство лабиринта могли бы устранить все заботы, ибо какой прок от того, что финикияне собирались предоставить Рамсесу большой заем? Заем надо будет когда-нибудь погасить с процентами, или рано или поздно отдать в залог остальные царские поместья. Это могло только отсрочить разорение, но не предупредить его.